Глава 8. Илья, судорожно выдохнув, открыл глаза. Влажный язык скользил по его бедру, затем замер. «Не останавливайся», — прошептал Илья, запустив пальцы в волосы Алана. «Мне уже не больно». И не собирался. Алан стянул с него штаны, отшвырнув их, прикоснулся к забинтованному члену. «Я буду нежным». «Продолжай», — прохрипел Илья, спустив с него штаны. «Хочу тебя». Алан осторожно снял бинты, лизнув ствол члена, раздвинул ноги и впился губами в анус. Илья, издав приглушенный стон, потянул его на себя, опасаясь кончить раньше времени. «Я хочу еще», — разочарованно протянул Алан. «Ты должен кончить». «Войди в меня там, в ящике. Крем возьми». «Уже взял». Алан поднял с пола крем, выдавив себе на член, взял руку Ильи. «Поласкай его». «Блядь, я сейчас кончу». Илья, стиснув зубы, заставлял себя держаться. Тело окутала волна нарастающей истомы. «Возьми меня прямо сейчас». Илья покосился на дверь. Он знал, Руслан придет. Он оставил на тумбочке в его палате ключ от кабинета, а намеки тот понимал, как никто. «Боюсь». Алан приставил член к его анусу, осторожно надавив, наблюдал, как головка входит в тесную щелку. В замочную скважину вставили ключ, затем дверь открылась. Илья заглянул в глаза Алана. «Он нужен мне», — прошептал он, прижимая к себе Алана. Руслан с хищной усмешкой быстро разделся, не спуская взгляд от ягодиц Алана, приблизился к ним. «Ты хочешь, чтобы он это сделал?» — спросил Алан, при этом ощущая некоторое облегчение. «Да, хочет», — ответил за Илью Руслан. «А ты пока посмотри». Алан, соскользнув с дивана, присел в кресло, наблюдая за ними. Руслан осыпал тело Ильи поцелуями с такой жадностью, что у Алана перехватило дыхание. «Алан!» — Илья протянул к нему руку. «Иди сюда». «Еще рано!» — Алан отрицательно покачал головой. «Пусть он сделает это!» «Не кончай!» — прорычал Руслан, заметив, в каком состоянии Илья. «Я только начал!» Руслан, схватив тюбик с кремом, выдавил себе на член, размазав, приставил к анусу Ильи. «Выстави зад!» — потребовал Алан у Руслана. Руслан выполнил просьбу, затем медленно стал входить в Илью. «Ох же, блядь!» — провыл Илья, ощущая, как член входит в него, но при этом его возбуждение только усиливалось. Алан, издав рычание, подскочил к Руслану, схватив его за бедра, приставил член к анусу. «Взмахни бедрами!» — прошипел он. «Только когда войду в Илью до конца!» — прохрипел Руслан, продолжая протискиваться в тугую щелку. «Все, я не могу!» Илья замотал головой, и из его члена брызнуло семя. «Твою мать!» Илья растворился в сладкой истоме, ничего не соображая. Оргазм окутал тело мощной волной. Член Руслана вошел в него до упора, и он замер. Алан, как зачарованный, смотрел на Илью и, потеряв голову, рывком вошел в зад Руслана. «Черт!» — воскликнул Руслан, ощущая, как он рвет его на части. «Ты что делаешь? Остынь!» Алан застыл, ожидая, когда его отпустят. Но волна продолжала накатывать, Руслан плавно взмахнул бедрами, член выскользнул из его зада почти до конца. Затем еще взмах, и член вошел до упора. Руслан, вскрикнув, впился в губы Ильи и запульсировал в нем, ощущая те же толчки в своем анусе. Алан вынул член, сполз на пол, облокотившись спиной об диван, закрыл глаза. Он хотел Илью, но, видимо, придется его делить с Русланом, которого он, к слову, любил сильнее. «Алан!» — Илья сполз к нему. «Что с тобой?» Руслан, покривив лицом, закинул руки за голову, растянулся на диване. «Моя жопа ему не по душе», — ляпнул он с особым смыслом. «Впрочем, его мне тоже не нужна. Уступаю тебе право быть первым». «Заткнись!» — выпалил Алан, вскочив. «Ты чего такой урод?» «Ори тише», — съязвил Руслан. «Мы в больнице». «Я сойду с ума». Илья схватился за голову. «Брошу вас обоих, клянусь!» «Успокойся!» — спохватился Руслан. «Это он истерику закатил. Чего не так?» Мужчина обратился к Алану. «Вроде все довольны. Хочешь, я тебя поласкаю?» «Все, я ухожу». Алан начал собирать свои вещи, желая как следует врезать по морде Руслана. «Так!» — Руслан подскочил к нему, вырвав вещи, отшвырнул их в сторону. «Чего ты бесишься?» Дай Илье поправиться и поверь, он сделает тебя своим мужчиной. А пока мы будем довольствоваться тем, что есть. «Я не могу смотреть, как ты его целуешь», — простонал Алан. «Меня выворачивает». «А я могу?» — парировал Руслан. «Думаешь, мне приятно?» «Но, увы, такова реальность». «Нет, пожалуй, уйду я». Илья решительно поднялся, оделся и покинул кабинет. Никто его не стал останавливать, им нужно разобраться в первую очередь друг с другом. Как только за Ильей закрылась дверь, Руслан притянул к себе Алана. «Видишь, мы оба его потеряем. Так что давай, пересиль себя. Я могу быть нежным, если захочу. Но также я люблю боль, она доставляет мне особое удовольствие». «Такую?» — Алан сжал в руке его яйца. «Почти!» — прохрипел Руслан, вцепившись в его руку. «Отпусти, пожалуйста!» «Такую?» — Руслан рывком раздвинул ему ноги, вонзил два пальца в его зад. «Ближе к теме!» — выдохнул Руслан, ощущая прилив нового желания. «Свяжи меня, закрой рот кляпом и делай, что хочешь. Можешь даже игрушки применять. Но сейчас я хочу просто полоскать тебя». Руслан опустил Алана на пол и стал осыпать его тело поцелуями. И тот отозвался. «Хочу его», — простонал Алан, сгорая от желания. «Потерпи, он тоже этого хочет». Руслан впился губами в член Алана, жадно его посасывая, раздвинул ему ноги, смочив палец в слюне, ввел в анус. Алан, вздрогнув, издал рычание. Этого мало. Он хотел ощутить в себе член Ильи, отдаться ему и, наконец, почувствовать долгожданное облегчение. Напряжение нарастало. Руслан сосал его член, трахая уже двумя пальцами. «Войди в него!» — раздался голос Ильи возле его уха. «Он уже не может выносить эту муку!» «Нет!» — Руслан заглянул в глаза Ильи. «Это должен быть ты!» «А я рядом!» Илья коснулся легким поцелуем губ Алана. «Скажи ему «да», — попросил он. «Да», — выдохнул Алан. «Пожалуйста». Илья, кивнув Руслану, впился губами в член Алана. Он ждал яростного крика, и сейчас его тело пронзит острая боль, но потом все пройдет и наступит облегчение. «Блядь». Руслан плавно входил в Алана, с трудом протискиваясь в упругую щелку. «Только не кричи». Алан, распахнув глаза, едва сдержал крик. Илья тут же впился в его губы. Тело парня забило мелкая дрожь, его можно было понять. Руслан обладал внушительным членом. Илья испытал все прелести на себе. «О, черт!» — провыл Алан, ничего не ощущая, кроме раздирающей боли. «Сейчас все пройдет!» — Илья обхватил его все еще напряженный член рукой. «Расслабься!» «Больно!» — прошептал Алан, замотав головой. Руслан достиг упора, выждав несколько минут, плавно задвигался. «Скажи мне», — попросил Илья, лаская член Алана губами, — «тебе хорошо?» Алан, вскрикнув, вцепился руками в ягодицы Руслана. «Быстрее!» — осевшим голосом попросил он. Руслан улыбнулся и ускорил темп, вонзая в него член, насколько возможно. Илья жадно сосал член, и как только в рот брызнуло семя, стал пить его, пока он не иссяк. Тогда все закончилось, и все трое лежали на полу и приходили в себя. «Пожалуй, мне пора в палату», — заговорил первым Руслан. «Мне вроде как лечиться надо». «Да, иди», — Илья поднялся, собрав его одежду, швырнул ему. «И постарайся не мелькать». Алан отвернулся от Руслана. Он не мог поверить в то, что произошло. Руслан — потрясающий любовник. Он сумел его довести до агонии, заставив утратить рассудок. Теперь он понимал Илью, они оба испытывали одни и те же эмоции. Как только за Русланом закрылась дверь, он повернулся к Илье. «Я хотел, чтобы это был ты», — произнес Алан с горечью. «Я его ненавижу, ты понимаешь?» «Поверь, я тебя понимаю», — Илья привлек его к себе. «Вот те же чувства испытывал и я, но, как оказалось, любовь вытеснила ненависть. Дай ему шанс». «Ты хочешь сказать, мы никогда от него не избавимся?» — в ужасе спросил Алан. «Он будет рядом с нами?» «Да, пока я не решу, что делать дальше», — категоричным тоном заявил Илья. «Он болен, и у него психические проблемы. Кто-то должен быть с ним рядом. Он совсем один. Тебе нужно это понять». «А если я не хочу?» — Алан начинал злиться. «Ты выберешь его?» «Да, прости. Но сейчас я ему нужнее». Илья поднялся, подошел к столу, присев на стул, устало выдохнул. Он принял решение. Алан должен был согласиться. Но чудо не произошло, жизнь часто несправедлива. Да, он любил Алана, но и Руслана также. Не готов был при сложившихся обстоятельствах простить ему что угодно. Руслан нуждался в нем как никогда, и если Алан этого не понимает, что ж, придется ему уйти. «Я еду домой к родителям. Они хотят моего возвращения, уже договорились о месте в одной из клиник». «Что?» — Илья растерялся. «И когда ты собирался мне сообщить?» «Неделю назад хотел предложить тебе уехать со мной. Но, как вижу, ты готов разделить свою жизнь с этим психом. Удачи, она тебе понадобится». «Хорошо», — Илья кивнув отвернулся. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Он хотел бы его остановить, сказать о своих чувствах, но понимал. Они никогда не примут друг друга, доведут его до безумия, и он сорвется. Эта затея была изначально неудачной. И все же надежда жила в его сердце. В любом случае, Илья не оставил бы свой пост. Здесь он начинал свою карьеру, и это его мир. И, видимо, Алану действительно пора уезжать. Алан молча оделся, не удостоив его взглядом, покинул кабинет. Илья, издав мысленный стон, обхватил голову руками. «Илья Сергеевич?» В дверь кабинета постучала медсестра. «Что такое?» Илья поспешил к ней. «Вас вызывают к пациенту Фролову. У него жар». «Что?» Илья бросился к лифту. «Готовьте операционную. Немедленно. У него, скорее всего, заражение крови. Бегу!» Отозвалась медсестра, и началась суматоха. Илья поднялся на третий этаж. В коридоре творился полный хаос. «Илья!» Навстречу выбежал главный врач отделения Игорь. Он спал, а потом резко поднялась температура. У него заражение. «Но как?» Илья бросился к палате, ужасающие мысли лезли в голову. Алан мог что-то сделать. Руслан говорил ему об исходящей от него угрозе. «Ввезите в операционную, приготовьте 4 пакета, первый положительный», — отдавал распоряжение Игорь. «Быстро, быстро!» Каталку с бесчувственным телом покатили по коридору. Илья поспешил за ними. «Возьмите кровь на анализ», — потребовал он. «Пока будем ждать результатов, делайте переливание». «Ты уверен?» — Игорь разнервничался. «Его нужно вскрывать». «Делай, что говорю». Илья тщательно мыл руки, наблюдая за действием персонала. Он был в норме. «Так резко! Он задыхается!» — завопила медсестра. «Халат! Перчатки!» Илья заскочил в операционную. «Будем вскрывать грудную клетку!» — приказал он, протянув руку за скальпелем. Медсестры быстро все подготовили, и он сделал первый надрез.